Глава 17. Я повернула голову в сторону звука и замерла. К ресепшену медленным шагом приближалась процессия. Впереди двигалась полная женщина с подносом в руках. За ней шли двое молодых людей с корзинами. «Снимайте, пожалуйста», — попросил Карл. Я ткнула пальцем в экран. «Просим простить нас за доставленное неудобство», — объявила женщина. «От лица руководства и от своего собственного лица Нины Ивановны, заведующей отделом обмена, хочу вручить вам новый, прекрасно работающий чайник, а также скромные подарки от всей души. Володя!» Один парень шагнул вперед и загудел. «От своего лица, от лица Нины Ивановны и от всех лиц торгового центра позвольте подарить вам электрорасчески мгновенной завивки в количестве 2 экземпляров для каждой вашей головы». Я изо всех сил постаралась не расхохотаться. «Я сейчас исполняю роль оператора. Марина принимает презенты, но у жены Дегтярева одна голова. С этим прибором ваша жизнь станет великолепно приятной и вдохновенной», — договорил юноша. «Игорь», — отчеканила Нина Ивановна. Второй паренек приблизился к суровой начальнице. «От своего лица и от всей внешности Нины Ивановны отдаю вам массажер для мозга. Использование данного... гаджета делает ваш ум моложе, на нем вырастут густые волосы, пропадет седина, потеряется лишний вес, вернется радость жизни. Вот, спасибо. Всегда с радостью ждем вас в нашем прекрасном торговом центре», пропела Нина Ивановна и другим тоном скомандовала. «Отделение! Поворот кругом! На 3 шага разомкнись! Автоматы на грудь! Шагом марш!» Живописная группа удалилась. Я, давясь смехом, положила мобильный на стойку ресепшена. «Какая интересная дама!» — восхитилась Марина. «Супруга генерала», — пояснил Карл. «Прекрасная женщина. Всю жизнь с мужем. Начинала службу в далеком гарнизоне. Всем рядовым и офицерам мать родная. Надеюсь, маленькое недоразумение улажено. Мы поблагодарили всех, пошли к машине. Уже у самого выхода на улицу я спохватилась. «Телефон!» «Оставила его на ресепшене». «Беги назад», — засмеялась подруга. Я порысила по галерее в обратную сторону. «Ой!» — закричала Лена, увидев меня. «Прямо не знала, где вас искать». «Спасибо вам, подсказали, что надо начать съемку», — поблагодарила я. «Это вам благодарность, что завели разговор. А мне удалось про папу сказать», — призналась Елена. «До этого Карл даже не смотрел в мою сторону. А сейчас он меня пригласил вечером в кафе сходить. Правда, здорово?» «Приятно провести время в ресторане, но будь осторожна. Мужчина заинтересовался тобой лишь после того, как узнал, кто у тебя отец. Если, не дай бог, бизнес твоего папы начнет тонуть, кавалер может удрать», — предупредила я. «От моей мамы не убежишь», — тихо засмеялась девушка. «Если попал в семью, выпасть она не даст. Вы же ее видели. Автоматы на грудь». «Нина Ивановна, твоя мама?» — засмеялась я. «Да, только Карл об этом пока не знает. Он мне очень нравится». «С такой родительницей не следует бояться, что супруг удерет», — хихикнула я. «Да и папа, наверное, не даст тебе в обиду». «Генерал в отставке», — вздохнула Лена. «Поэтому мы с сестрой и ее мужем каждый день утром кросс в любую погоду бегаем. Ать-2, равнение на флаг». Я забрала телефон, вернулась к машине. «Одну электрорасческу надо отдать Сене», — решила жена Дегтярева. «Он вчера свой фен на пол уронил. Хотела ему новый купить, и очень удачно получили подарок». «Забираю обе щетки», — предложила я. «Мне они не нужны. И массажер для...» Меня начал душить смех. «Для мозга», — продолжила за меня подруга. «Замечательная, похоже, штука. Уверена, что не захочешь им пользоваться. Боюсь, что волосы, которые вырастут на полушариях, помешают носить любимую шляпу», — ответила я и расхохоталась. В самом прекрасном настроении мы вернулись в Ложкино. Марина понесла пакеты в дом, а я пошла в офис и обнаружила там Семёна и Кузю. «Дегтярев пока не вернулся», — сказал первый. «Зато выяснилась интересная вещь про Юрия Рогачева», — добавил его лучший друг. «Имя Ривовсемир есть в списке так называемых новых советских. Начиная с 20-х, примерно до конца 50-х, существовала мода называть детей нечеловеческим образом. Младенцев перестали крестить, поэтому почти исчезли Аполлинарии, Глафиры, Матроны, Варфоломеи, Зиновии, Макары. Зато появились «Да здраперма, да здравствует 1 мая! Орлена, армия Ленина! Велир, великий рабочий! Рива всемир! Революция во всем мире!» Отец Юрия родился в конце 40-х годов. Художник, рисует поздравительные открытки. До сих пор этим делом занимается, несмотря на возраст, активно работает. Живет в селе, у него там дом. Может, Юрий до женитьбы делил площадь с папой? «Если память мне не изменяет, Анна говорила, что новый муж матери — сирота», — заметила я. «Зачем врать про кончину родителей, если отец еще жив?» — удивился Сеня. «Может, он стесняется старика?» — предположила я. «Хотя если человек, которому за 70 работает, то он адекватен». «Вероятно, не поругались. Вот Юрий объявил, что его родителей нет в живых», — отозвался Сеня. Кузя протянул мне трубку. «Маленький эксперимент. Дашуля, ты решила сделать заказ у художника». «Поняла», — ответила я и взяла телефон. «Алло», — произнес через короткое время тихий голос. «Добрый день. Есть желание заказать особую поздравительную карточку на день рождения близкого человека». «Нет проблем. Напишите имя, отчество, если хотите фамилию, текст, сообщите, какой дизайн». «Нужна личная встреча с художником», — остановила я поток чужой речи. «Необходим мой портрет. А как его написать, если не видите заказчика?» «По фото», — ответил мой собеседник. «Как к вам обращаться?» — в ответ прилетело Юрий. «Ваш отец — художник Рива Всемир?» «Верно. В паспорте так, но в жизни все кличут отца Романом. Папа прекрасно рисует, выполняет заказы точно в срок, но не общается с клиентами. Понимаете, возраст. Вы не волнуйтесь, обмана нет. Деньги заплатите только после того, как получите открытку. Давайте по Зуму пообщаемся». Я покосилась на Кузю, тот кивнул.